Король-птица прилетел в глухую маленькую деревеньку. Солнце уже взошло и золотило верхушки деревьев и хрустальную воду реки и пестрые цветы за околицей. Деревенька была мала и убога. Так мала и так убога, что король-птица испугался закоптелых изб ее и покривившихся крылечек и полуразрушенных стен. «Странно, что меня не провозили мимо этой деревеньки», — подумал король-птица и, взмахнув своими широкими крыльями, сел на крышу крайней избы. Вдруг он услышал жалобные рыдания и мольбы. Он повернул голову и увидел следующую картину. Посреди двора стоял худой, жалкий человек в лохмотьях. Он казался черным от худобы. Его глаза дико сверкали, губы кривились. Двое людей в одежде королевских слуг стояли перед ним с гневными лицами и говорили сердито: «Что же ты? Согласишься ли, наконец, исполнить наши требования? Завтра же мы бросим тебя в тюрьму, если ты не соберешь все деньги, какие только есть у вас в деревне, чтобы на них купить золотое блюдо и хлеб-соль королю. Он скоро снова пустится в путь осматривать свое королевство, и необходимо, чтобы его встретили с подобающей честью в вашей деревне». «Но откуда же я возьму вам столько денег?» — прошептал несчастный. «Деревня наша мала и бедна. Нам почти нечего есть. У нас остались только худые, голодные коровы, и наши дети питаются их молоком. Если их продать, дети умрут с голоду». «Это не наше дело!» — вскричали королевские слуги в один голос. «Приказано, чтобы вся деревня встретила короля с подобающими дарами, и чтобы король видел довольные, сытые, радостные лица своих подданных». «Ну что ж, берите все, коли так», произнес несчастный, «но знайте, что я расскажу королю, как вы поступаете». «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялись королевские слуги. «Ты думаешь, что мы боимся твоих угроз? Ничуть! Мы отлично знаем, что тебя не допустят к королю. А если даже твоя жалоба дойдет до королевских ушей, то покуда король разберется, кто тут прав, а кто виноват, уже и тебя, и нас не будет на свете. Ведь ты только подумай, у короля миллионы подданных. Разве он в состоянии заниматься жалобами каждого из них? А нас-то, королевских слуг, сколько? Разве мы не сумеем объяснить королю, что ты не прав? Старик, тебе же хуже будет, раз ты вздумаешь жаловаться. Да и король никогда тебе одному не поверит, когда увидит, что все другие встречают его радостными и довольными». Королю птицы показалось, точно кто-то оторвал кусок от его сердца. Теперь он понял, что волшебница Лара была права. Теперь он понял, какую дорогою ценою покупались народом торжественные встречи короля. И он полетел дальше с быстротою молнии, мимо лесов и рощ, мимо сел и деревень. На дороге он увидел большой город. На городской площади собралась толпа народа. Целый отряд воинов выстроился в шеренге. Высокий, рослый парень стоял в стороне в солдатской одежде, а возле него приютился пяток малолетних ребятишек. Худая, бледнолицая крестьянка стояла подле и заливалась слезами. «Прощай, милый муженек», — говорила она, — «прощай, голубчик, ты покидаешь нас, оставляешь сиротинками, отправляют тебя в чужую страну воевать с лютыми врагами. Бог знает, вернешься ли ты назад, да если вернешься, то не застанешь нас. Умрем мы с голоду без тебя, голубчик. Не прокормить мне без тебя при нашей нужде пятерых ребятишек». И крестьянка заплакала так горько, что сердце черной птицы замерло от ужаса. «Зачем? Зачем мои сановники не говорят мне о том, что мои воины оставляют сиротами несчастных, голодных ребятишек?» — прошептал король-птица и, изнывая от жалости и гнева, метнулся дальше. В небольшом городе у церковной ограды собрались кучки людей. Они громко разговаривали друг с другом, слышались веселые, радостные голоса, оживленные лица мелькали вокруг. «Слава Богу!» — произнес мысленно король-птица. «Не все же плач и горе в моем королевстве. Есть в нем и такие уголки, где царствует радость». И черная птица опустилась на колокольню и оттуда стала смотреть, что происходит кругом. Вдруг до ее слуха донесся громкий плач. Черная птица встрепенулась, стала прислушиваться. Плач раздавался из маленького, покривившегося домика, стоявшего на краю города. Король птица широко взмахнул крыльями, опустился у домика и заглянул в окно. В убогой комнате сидела худая, изможденная швея, ковырявшая что-то иглой. Она уставилась в работу красными от бессонницы и труда глазами и время от времени смотрела на лежавшую рядом на постели худенькую белокурую девочку. Девочка была бледная, с посиневшими губами, с широко раскрытыми глазами. Бедняжку била лихорадка, и она зябко куталась в стеганое одеяло, единственную роскошную вещь, находившуюся в комнате. Все остальное было ветхо, убого и говорило о страшной нужде. Мать, глядя на больную дочь, всхлипывала. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге разом появилось двое людей. «Мы королевские слуги. Мы пришли за деньгами, которые каждый житель, согласно желанию короля, обязан внести, так как король хочет раздать щедрую милостыню беднякам своей столицы». «Но я сама бедна, и у меня нет ни одного лишнего гроша, который я могла бы отдать королю», — сокрушенно заметила вдова. «В таком случае мы должны взять у вас какую-нибудь вещь и продать ее, чтобы исполнить волю короля». «Смотрите, ведь у меня ничего. Ничего нет, кроме тех вещей, которые вы здесь видите. А за них никто и гроша не даст». Вошедшие окинули взором убогую комнату. Действительно, в ней не было ничего ценного. Поломанные стулья, кривой стол без ножки, полуразвалившийся шкаф. Вот и все, что там находилось. Вдруг оба они обратили внимание на одеяло, которым была покрыта девочка. «Вот это одеяло мы и возьмем. Возьмем да продадим, а вырученные деньги отошлем королю». Женщина вздрогнула. Испуганными глазами взглянула она на больную девочку, потом перевела взгляд на обоих мужчин и громко зарыдала. «Не отнимайте, не отнимайте у меня последнюю», — молила она. «Не губите мою девочку. Я целые ночи проводила за шитьем этого одеяльца, чтобы только порадовать мою крошку. Ей стало лучше с тех пор, как я укутываю ее в это теплое одеяльце. Она умрет, умрет непременно, если ее лишить его». «Вздор!» — произнесли слуги. «Король велел, чтобы его подданные отдавали ему, что есть у них поценнее. И мы, отнимая у тебя одеяло, исполняем волю короля». Король-птица не мог удержаться. Он решил крикнуть, что ложь, что такого приказа он не издавал, что он никогда не решился бы отнимать что-либо у своих бедных подданных. Но вместо королевского голоса раздалось лишь карканье птицы, которое осталось непонятным королевским слугам. И они грубо сорвали одеяло с кровати девочки и исчезли за дверью. Несчастная мать кинулась к дочери, обхватила ее своими трепещущими руками и старалась отогреть теплым дыханием своим. Черная птица с громким стоном отлетела прочь от окна. Она поднялась высоко-высоко, пролетела через громадное пространство и опустилась у окна королевского дворца. Там крылья ее разом отпали, пух исчез, и вместо черной птицы появился опять седовласый король посреди своей роскошной опочивальни. Он был бледен, и глаза его горели мрачным огнем. «Лара! Фея Лара!» — воскликнул он, протягивая руки к лучам месяца, только что выплывшего из-за туч. «Явись ко мне!» И фея Лара явилась. «Ты звал меня, король?» «Да, я звал тебя», — отвечал он мрачно. «Ты превратила меня из бумажного короля с раскрашенной картинки в настоящего, живого властелина страны».